Глава третья. Здоровье нации. В одну из суббот Родион посетил радиорынок, а после обеда заехал к Вере. Ближе к вечеру пришли гости. Егор Мельников с женой Натальей. Вера Максимовна знала их давно, еще с тех пор, когда их сын Толя учился с Дашей в одном классе. Егор служил в военкомате, а Наталья работала в роддоме бухгалтером. Несмотря на это, она считала себя опытным в медицине человеком. Пришли они не просто так. Военные рано выходят на пенсию, оставаясь при этом в хорошей форме. Егор не был исключением и с завершением службы стал подыскивать себе непыльную работу по своему статусу, например, в охране. Вера обещала ему посодействовать. Родион легко сходился с людьми и, познакомившись с супругами, быстро нашел с Егором общий язык. Наталья же смотрела на Родиона несколько свысока, но он не обращал на это внимания. Вера Максимовна переговорила с Егором, а потом все вместе отправились пить чай. Собственно, чай пили только мужчины. Они отказались от хорошего сухого вина, бутылку которого принесли с собой гости, и вино досталось женщинам. Застольная беседа началась за здравие, но Родион плавно перевел ее на философский уровень и прочел маленькую лекцию. Речь шла о неважном здоровье призывников. В начале беседы Егор посетовал: «Призывник сейчас весь какой-то задохлый, относительно здоровых парней меньше половины. Многим и уклоняться не надо, потому что уже от рождения чем-то болеют». Родион согласился: «Да, это правда. Генофонд народа ухудшается на глазах. Лет 30 или 40 назад молодежь, особенно сельская, была на редкость здоровой, сужу по своему поколению. На всю школу у нас было всего двое очкариков. С призывниками больших проблем не было. Кое-кто пытался уклониться, но таких были единицы. Дело не в каком-то там патриотизме, и многие охотно бы променяли армию на что-нибудь другое, но белобилетники в те годы считались людьми как бы второсортными, даже при уважительной причине. Поэтому врачи призывных комиссий в большей степени были озабочены выявлением симулянтов здоровья. Впрочем, на нашей улице таких белобилетников было всего человек 5. Из них настоящим больным был только Сашка Васильев. У него имелся врожденный порок сердца. Остальные были жертвами несчастных случаев. У одного умельца еще в школьном возрасте взрывом оторвало пальцы на руке, у другого вышибло камнем глаз, а еще у одного, когда он был малышом, свинья отгрызла ухо. А в остальном эти хлопцы были кровь с молоком. На этом тема должна была закрыться, однако Наталья продолжила ее, не подозревая, что своим замечанием она нажала кнопку и запустила процесс. Она сказала: «Все правильно. Чего ж не быть здоровым в экологически чистой среде? Тогда пища была естественной, воздух чист, а вода в речках пригодна для питья. Это сейчас мы потребляем генно-модифицированные продукты, нитраты, нашпигованные уколами американские окорочка, подозрительные консервы и напитки. А обычную питьевую воду приходится покупать в магазине. Плюс ко всему тяжелые металлы и радиация. О каком здоровье тут можно говорить?» «С этим не поспоришь. Но здесь тот случай, когда второстепенные факты выставляются главной причиной явления». «И в чем же, по-вашему, главная причина?» «В генетическом вырождении некоторых народов, в том числе и русского. Об этом пишут и специалисты, и публицисты. Проблему излагают грамотно, и я с ними согласен, но эти публикации не находят отклика в общественном сознании, как в руководстве, так и в массах». «Почему?» «Вопрос из области социальной психологии. Научным выводам довольно нелепо давать вкусовые оценки, но, тем не менее, некоторые знания людям просто-напросто не нравятся, и по мере возможности они стараются их игнорировать. Вот вам характерный пример – происхождение человека. Путем генетической экспертизы биологи доказали, что обезьяны – наши ближайшие родственники. Но очень многим людям не по душе родство с этими блохастыми созданиями, и они строят гипотезы об ином происхождении человека, вплоть до признания в качестве предков гуманоидов сальдобарана. Так и тут. Не нравится человеку быть представителем вымирающего народа. Ведь какая-то доля ответственности за это ложится и на него. Проще сослаться на окружающую среду, которая и в самом деле местами хуже некуда. Между тем в России имеются народы, которым вымирание не грозит, потому что они вовсю размножаются, не оглядываясь на состояние окружающей среды, а коренные европейцы вымирают в своей экологически чистой среде. Этот процесс толерантно называется старением населения. То есть не все здесь так просто, и дело не в экологии. А в чем? Исключительно в естественном отборе. Многие из тех, кто о нем слышал, полагают, что с развитием цивилизации выживание в дикой природе утратило значение. Надобность в естественном отборе отпала, и он прекратился. Но это далеко не так. Естественный отбор у людей происходит через плодовитость и соответствующую ей детскую смертность. Именно путем вымирания нежизнеспособного, слабого и ущербного потомства на протяжении всей истории человечества сохранялся его здоровый генофонд. Однако в 20 веке из-за развития детской медицины этот процесс впервые в истории забуксовал, а в передовых странах Европы и Америки эмансипация, аборты и контрацепция свели естественный отбор к нулю. Социологи называют это снижением рождаемости, обусловленным всякими причинами экономического и культурного характера. А на самом деле отсутствие естественного отбора ведет к биологическому вырождению популяции. Процесс постепенный, но очень даже заметный. Я сам из последней волны здоровых поколений. В Советском Союзе в 1955 году разрешили аборты. И с этого времени людская порода стала неуклонно портиться. Самое печальное то, что вернуться к былой форме естественного отбора невозможно. Прогрессоры не дадут. Словцо это из романов Стругацких. Означает профессию людей, насильно ускоряющих социальный прогресс. На мой взгляд, в самой идее прогресса ради прогресса как такового заключено что-то механически извращенное. Это как если бы, схватив ребенка за голову и ноги, его начали растягивать в разные стороны, чтобы он быстрее рос. Прогрессоры очень не любят простого вопроса «зачем?» и всячески его избегают. Если нет внятного ответа на этот вопрос, значит, мы имеем дело с псевдопрогрессом. Как это? Прогресс — это путь от сырого железа до легированной стали. Путь от литого чугунного утюга — до электрического. Утюг со встроенным плеером и есть псевдопрогресс. Наше время с его улучшенными формулами мыла и кучей других ненужных изобретений можно смело называть эпохой псевдопрогресса. Он ловко маскируется техническими разработками. У первых допотопных телевизоров экран имел размеры спичечного коробка. Прогресс шел через увеличение размеров экрана и совершенствование его качеств. Результат у всех на виду. Но вот недавно заговорили о трансляции телеканалов на экран мобильника. То есть пришли к тому, с чего начали. Вопрос «зачем?» игнорируется и затирается техническими описаниями. Налицо типичный псевдопрогресс. Но это мелочи жизни. Наибольший вред от ретивых прогрессоров бывает тогда, когда они стараются реформировать то, что по природе своей неизменно. Я имею в виду законы Божьи и вытекающую из них нравственность. Занимаются они этим еще со времен Локка и французских просветителей. Виной всему Жан-Жак Руссо с его теорией общественного договора, согласно которой все общественные законы придуманы людьми. На самом деле это грандиозное заблуждение. В заслугу человеческому разуму можно поставить создание гражданского права и только. Право рационально, логично и лишено непонятных разуму ограничений, то есть в своей основе оно безнравственно в той же степени, что и породившие его экономика и торговля. Иначе говоря, человек властен только над теми законами, которые создал его собственный разум, и не больше. Другое дело закон Божий, существующий в виде нравственных заповедей и прочих ритуальных запретов. Родион Алексеевич, вы серьезно верите в Бога? Этот вопрос гораздо сложнее, чем вы думаете. И я не хотел бы сейчас его развивать. Есть ли Бог? Какой он? В чем его сущность? Однозначных ответов нет, но в существовании Божьей воли и Божьих законов я не сомневаюсь. Как-то странно. Действительно, но таковы факты. Нравственность как выражение свободы воли человека существовала до возникновения у него разумного самосознания. То есть, не будучи сапиенсом, он не мог ее придумать. Даже сейчас не всякому человеку понятна нелинейная логика воздействия нравственных принципов на общество. А что говорить о дикарях? Тогда откуда она? От Бога. Потому что свобода воли есть только у человека и богов. И если человек исключается, то вариантов остается немного. Многие философы объясняют нравственность по-своему, но пока не будет представлено математически точное определение таких явлений, как нравственность, любовь, ненависть, страх и прочих инстинктов, теологическая версия всегда будет иметь право на существование. А если не представлять Господа Бога этаким старым волшебником из детских сказок, то теология вполне логично описывает закон Божий. Нравственные принципы всегда казались людям навязанным долгом, а центральным местом всех религиозных учений является получение людьми законов от Бога. Что от Бога, то совершенно, и законы его неприходящие. Общество меняется, а они все те же. Что от человека, то несовершенно, тленно и приходящее. На эту тему есть даже анекдоты. Один человек спросил у Бога, мол, почему все девушки – ангелицы, а женщины – стервы. А Бог ответил, что девушек создает он, а женщин делают мужчины. С этой точки зрения нелепо требовать от церкви какого-то прогресса, так как смысл ее деятельности заключается в сохранении религиозных догм и традиций. Декларативная запретная форма Божьих заповедей делает трудным их практическое применение, а потому они переведены в конкретные статьи Уголовного кодекса. Закон Божий всегда был и будет высшим законом, а человеческое право, как система частных разрешений, по своему происхождению и положению является подчиненным законом. Несмотря на это, охваченные гордыней прогрессоры стараются объявить высшим законом право, и кое-где им это удается. Из-за этого система социальных ценностей переворачивается с ног на голову. Потерявшему ориентиры затурканному населению предлагается вульгарное и невежественное определение свободы. Каждый свободен в той мере, в которой не ущемляет свободу других. Совершенно пустое выражение, ведь в нем не сказано, что есть свобода. Целью социального прогресса объявляется количественное увеличение частных свобод. Вопрос «зачем?» как всегда не обсуждается. А самый легкий путь увеличения духовной свободы – это снятие запретов. И отменяют, называя нравственные заповеди пережитками или предрассудками. Полученную таким путем свободу здравомыслящие люди называют вседозволенностью. Я бы добавил, что эта извращенная свобода к подлинной свободе не имеет никакого отношения. Это иллюзия свободы, морок, наведенный дьяволом на своих рабов, сидящих в трясине греха. Вы и в дьявола верите? Нет. Мне ясно. По вашей логике дьявола нет, но существуют его козни. Не все так просто. Слово «воля» родственно словам «велеть», «веление». При этом часто под словом «воля» подразумевают некое волевое действие. В реальности все наоборот. Любое целенаправленное действие человека и животного является реализацией желания, порожденного соответствующим инстинктом. Воля есть сознательное внутреннее напряжение, блокирующее желание и нейтрализующее инстинкт. Человеку страшно, инстинкт командует «убегай», но на пути этого желания плотиной встает воля, и страх преодолевается. Инстинкт командует «вот еда, жри», а воля ставит преграду «не ешь, сначала накорми детей». И так во всем. Лишь в случае преодоления инстинкта лени воля выражается в действии, труде. Возникающая при этом свобода воли делает человека хозяином своих инстинктов. Это относительная независимость от инстинктов и формирует ту самую свободу, которая и делает человека человеком. Животные не обладают свободой воли, а потому живут в безусловном рабстве у своих инстинктов. Тема эта обширная, попробуем вкратце. Абсолютно запретить инстинкты не позволяет физиология, но трансформировать их путем запрета некоторых форм вполне возможно. Божьи законы в виде нравственных табу запрещают внутрисоциумную отрицательную агрессию пищевого, полового и других инстинктов, и человек невольно переходит к другим, искусственным формам поведения, то есть ритуалам. А разве бывает положительная агрессия? Сколько угодно. Любовь, дружба, труд. Все люди, и верующие, и атеисты, живут по Божьим законам. Чтобы убедиться, достаточно выйти на улицу. Голодные люди идут мимо набитых едой магазинов. Сотни женщин и мужчин желают спариться, но только провожают друг друга глазами. В условиях дикой природы такое поведение немыслимо. Таким образом, границы человеческой свободы определяются границами заповедей Божьих. Выход за эти пределы означает животную несвободу и одичание. Система нравственности и есть палата меры весов, определяющая добро и зло. Любое действие человека может быть и добром, и злом, то есть нравственным или нет. Все зависит от того, признаются ли нравственные ценности высшим законом или же игнорируются вообще. Право, поставленное выше нравственности, есть безусловное зло. И еще есть мера. Давно замечено, что самые благие чувства в излишнем количестве оборачиваются злом. Таких примеров полно. На одном полюсе распутники, а на другом скопцы. Но и то, и другое есть зло. Излишняя жалость к преступникам оборачивается жестокостью к их жертвам. От деятельности псевдогуманистов оторопь берет. Почему псевдо? Объектом гуманизма по определению является человек, а не собаки или коровы. У волонтеров, собирающих по городу бродячих собак и строящих для них санаторий, каша в голове, поскольку они не замечают людей, нуждающихся в реальной помощи. Большим обманом звучат слова «всякая любовь есть добро». Не всякая. Безнравственная любовь всегда зло. И здесь не может быть полутонов. Иначе придется считать педофилов добрыми людьми, ведь они любят детей. По-своему, конечно, но ведь это тоже любовь. Псевдогуманистам не худо бы перечитать Евангелие. Там много мудрых, а главное точных мыслей. Например, «возлюби ближнего». И нигде ни слова о любви к дальнему. И правильно. Человек физиологически не способен любить того, кого в глаза не видывал. Еще одна фальшивка о братстве. Выражение «все люди братья» верно только в научно-биологическом смысле и ни в каком ином. Псевдогуманисты любят смещать акценты и выдавать зло за добро, давая ему новое имя. Федор Михайлович Достоевский буквально взывал «оправдайте, не карайте, но назовите зло злом». Ведь если назвать зло его настоящим именем, это будет первым и самым важным шагом к его искоренению. Именно поэтому псевдогуманисты так любят эвфемизмы. В мире полно министров обороны, но министров нападения нет ни одного. Что касается дьявола. В XIX веке во Франции жил знаменитый магистр оккультных наук Элифас Леви. Несмотря на поприще, человеком он был очень даже не глупым. И в одной из своих книг сказал примерно следующее. «Дьявола не существует в природе. Человек творит его заново каждый раз, когда вызывает». К этому я бы добавил, что для вызывания дьявола не обязательно использовать горящие пентаграммы. Достаточно сознательно отречься от Бога. Ведь отвернувшись от Бога, неизменно поворачиваешься к дьяволу. Так как чего-то третьего не существует. Или-или. Как только человек отказывается от закона Божьего, он тут же утрачивает свободу воли и попадает под власть страстей и инстинктов, которые играют роль тех самых бесов, совращающих с пути истинного. А дьяволом является гордыня, источник всех грехов и преступлений. Именно она внушает человеку успех и счастье через попирание нравственных принципов, то есть путем злодеяний. В литературе этот момент описывается как «запродажа души черту». Очень правдивая аллегория. Дьявол является отсутствием Бога, его тенью и не более того. Из всякого рода описаний нечистой силы можно сделать интересный вывод. Все эти черти, бесы, дьявол и сатана полностью лишены собственной воли и какой-либо внутренней осмысленной жизни. Их единственная цель – вредить человеку. И без него, сами по себе, они ничто. То есть, на самом деле, это придавленная свободой воли дикая ипостась самого человека. У нормальных людей разум управляет инстинктами, а у одержимых дьяволом инстинкты управляют разумом. Все люди время от времени сквернословят, врут, дерутся и грешат иными способами, но рабами дьявола от этого не становятся. Причина в том, что в душе они признают свои нехорошие поступки грехом. Наши предки были проще, и, чертыхнувшись, всегда говорили «Прости меня, Господи», и этим подтверждали свою приверженность закону Божьему. Запродавшие дьяволу души целенаправленно отказываются от соблюдения Божьих заповедей. Родион Алексеевич, мы ведь начали про здоровье. Так это я к чему и веду. Раньше ведь как было? И крестьянки, и дворянки, за небольшим исключением, рожали через год да каждый год. Слабые и ущербные младенцы помирали в течение первого года жизни, а то и сразу после рождения. Но уж те, кто выживал, в дальнейшей жизни во врачах не нуждались. На самом деле здоровый младенец – очень живучее существо. И есть примеры того, что его не так просто еще и убить. Об умерших младенцах особенно не горевали и относились к этому философски. Бог дал, Бог взял. Роптать на Бога нельзя, да и смысла в этом нет. Ведь Божья воля и пути ее для человека непостижимы. Да и времени на слезы нет, потому что двое за юбку держатся, а под сердцем бьется еще одна новая жизнь. Изредка выживали и калеки, но шансов на продолжение рода у них не было. Вряд ли наши предки держали женщин в подчиненном состоянии из пустого желания поиздеваться над ними. Резоны были гораздо серьезнее. В 20 веке результатом полового равноправия стало то, что женщина вдруг заняла место Бога и стала решать сама, кому жить, кому умереть, а кому и вовсе не зародиться. Но, увы, человек несовершенен, и дела его несовершенны, а там, где он пытается подменить Бога, все получается наоборот. Стало возможно планирование семьи. Рождались один или два запланированных ребенка, а остальные шли в аборты. Я лично знал женщин, сделавших более чем по 40 абортов. Они не чувствовали себя убийцами, ведь это разрешено законом. У естественного отбора не стало материала. Из родившихся детей больные и недоношенные стали выживать благодаря успехам детской медицины. Поражают воображение человеческие и технические ресурсы, призванные сохранять генетический мусор. Врачей за эту евгенику, наоборот, судить не стоит – ведь материал поставляется женщинами. Родион Алексеевич, но ведь существует контрацепция, культура отношений. Контрацепция – всего лишь гуманный способ уничтожения потомства. Он снимает комплекс вины с женщины и врача-гинеколога, но не более того. Тут что в лоб, что по лбу. Можно срубить росток, а можно не посеять семечко. Результат один – голое поле. Я иногда думаю, что на самом деле Господь Бог бесконечно добр к людям. Его законы запрограммированы на создание добра и только. Отсюда можно сделать еретический вывод, что Бог вообще не делает людям никакого зла, не мстит и не наказывает. А зачем? Человеку достаточно отказаться от заповедей Божьих, чтобы организовать самому себе кару небесную, да такую, что черти в аду с их примитивным лизанием раскаленных сковородок обзавидуются. Иначе говоря, всякое социальное зло порождается отсутствием добра. Давно замечено, что нравственно здоровое общество переживет любую катастрофу и выйдет из нее окрепшей. А безнравственное общество обречено. Оно способно погибнуть от любого неблагоприятного фактора и как трухлявый пень рассыпаться от случайного толчка. Отсюда можно сделать вывод, что Господь Бог покровительствует только организованным коллективом людей, а на частную жизнь его влияние опосредовано через общество. Это создает коллективную ответственность и за распределение добра, и за концентрацию зла в общине. То есть зло, совершенное преступником, так или иначе неизбежно оборачивается возмездием. Если преступник его избегает, то оно обрушивается на его детей и близких, а также тех, кто ему помог избежать наказания. Дети отвечают за родителей. И еще как. В Библии не зря упоминаются 7 проклятых поколений. Общество, где перестали наказывать преступников, обречено. Оно умирает, как организм, утративший иммунитет. Остальные выводы нетрудно сделать самостоятельно. Родион Алексеевич, вы случайно не семинарию заканчивали? Нет, нет, я не духовное лицо и не претендую на это. Всего лишь общие понятия. А консерватором я стал совсем недавно. Старею должно. Извините за несвоевременную лекцию. Это все газеты. Люди вы хорошие, и через неделю забудете, что я вам тут наплел. Какие газеты? Любые. Профессор Преображенский правильно советовал не читать советских газет. Что бы он сказал о нынешней прессе? Я сегодня прочитал о легализации всякой мерзости в Европе, преподносимой как достижение свободы и демократии. Вот меня и понесло. После ухода притихших Мельниковых Даша вдруг хихикнула и сказала: «Я теперь знаю, почему тот лектор подался в священники». «Ну, тогда я еще не был таким грамотным, и все было проще. Я показал ему один фокус, а он впечатлился. Кто ж знал, что оно на него так подействует?» «А что за фокус?» «С цветком. По правде говоря, я до сих пор сам не знаю, в чем там дело и как он получается. Но при случае покажу его».